Немцы их обожали, считая, что они точно такие, какими должны быть англичане. Воевать с такими людьми было шикарно, разумно и интересно. И немцы предоставили англичанам 4 барака, хотя все они могли поместиться в одном. А в обмен на кофе или шоколад или табак немцы давали им краску и доски и гвозди и парусину, чтобы можно было устроиться как следует. Англичане уже накануне знали, что привезут американских гостей. До сих пор к ним гости не ездили, потому что они взялись за работу, как добрые дяди-волшебники, и стали мести, мыть, варить, печь, делать тюфяки из парусины и соломы, расставлять столы и ставить флажки у каждого места за столом. И вот они приветствовали гостей песней в зимнюю ночь. От англичан вкусно пахло пиршеством, которое они приготовили. Одеты они были наполовину в военное, наполовину в спортивное платье для тенниса или крокета. Они были так восхищены своим собственным гостеприимством и пиршеством, ожидающим гостей, что они даже не рассмотрели, кого они встречают хоровым пением, а они вообразили, что поют таким же офицерам, как они сами, прибывшим прямо с фронта. Они ласково подталкивали американцев к дверям с мужественными шутками и прибаутками. Они называли их «янки», говорили «молодцы, ребята», обещали, что «Джерри скоро будет драпать». Билли Пилигрим никак не мог сообразить, кто такой Джерри. Билли уже сидел в бараке рядом с докрасна раскаленной железной плиткой. На плите кипело с десяток чайников. Некоторые чайники были со свистками. Тут же стоял волшебный котел, полный золотистого супа. Суп был густой. Первобытные пузыри с ленивым величием всплывали со дна перед удивленным взором Билли. На длинных столах было расставлено угощение. На каждом месте стояла чашка, сделанная из консервной банки из-под порошкового молока. Банка пониже изображала блюдце. Узкая и высокая банка служила бокалом. Бокал был полон теплого молока. На каждом месте лежала безопасная бритва, губка, пакет лезвий, плитка шоколада, 2 сигары, кусок мыла, 10 сигарет, коробка спичек, карандаш и свечка. Только свечи и мыло были германского происхождения. Чем-то и мыло и свечи были похожи какой-то призрачной прозрачностью. Англичане не могли знать, что и свечи, и мыло были сделаны из жира уничтоженных евреев, и цыган, и бродяг, и коммунистов, и всяких других врагов фашистского государства. Такие дела. Банкетный зал был ярко освещен этими свечами. На столах груды еще теплого белого хлеба, куски масла, банки варенья, на тарелках ломти консервированного мяса, суп, яичница и горячий пирог с повидлом ждали своей очереди. А в дальнем конце барака Билли увидал розовые арки, с которых спускались небесно-голубые портьеры и огромные стенные часы, и 2 золотых трона, и ведро, и половую тряпку. В этих декорациях англичане собирались разыгрывать «Гвоздь вечера», музыкальную комедию «Золушка» собственного сочинения на тему одной из самых любимых сказок. Билли Пилигрим вдруг загорелся, он слишком близко стоял у раскаленной печки, горела пола его пальтишка, огонь тлел спокойно, терпеливо, как труд. А Билли думал, нет ли тут телефона. Хотел позвонить своей маме и сообщить ей, что он жив и здоров. Стояла тишина. Англичане с удивлением смотрели на зловонные существа, которых они, весело пританцовывая, втащили в барак. Один англичанин увидел, что Билли горит. — Да ты горишь, приятель! — сказал он, и, оттянув Билли от печки, стал сбивать огонь руками. А когда Билли ничего не сказал, англичанин спросил его, «Вы можете говорить?» Вы меня слышите?